Глава 8. Спокойствие и равнодушие давались нелегко. Не так-то просто прятать настоящие чувства, когда разговариваешь с человеком, который тебя терпеть не может. А с чего ты взял, что я не отношусь к тебе точно так же? Прошептала Женя и пошла быстрее. Она любила легкую прохладу приближающегося вечера, еле уловимую, мягкую, звенящую и чистую. Будь-то именно в это время аромат магнолий собирался в облака и концентрировался, а море приобретало голос и звало, звало, звало. Пустующих столиков рядом с ресторанчиками становилось меньше, беззаботного веселья у окружающих больше. И это веселье заражало, тянуло вперед, заставляло идти бодрее и даже улыбаться. Улыбаться. После похорон Женя думала, что уже никогда не получится ничему радоваться. Но полтора месяца назад тетя Катя отправила в ее сторону строгий взгляд и сказала: «А ты представь, что отец на тебя с неба смотрит и думает, что несчастна ты из-за него. Давай прекращай страдать. Жить надо. Жить и помнить». И стало полегче. Когда Женя была маленькой, она мечтала об отце. Настоящем, а не просто указанном в свидетельстве о рождении. Это же так здорово идти с ним по улице вместе, держась за руки, болтать, смотреть мультики, читать книжки на ночь. Главное слово – вместе. Но Женя своего родного отца не знала. Почти сразу после ее рождения он уехал на заработки во Владивосток. Да там и пропал. Мама говорила, что ему трудно было усидеть на месте, да и постоянно сменяющиеся интересы и мечты не давали покоя. Просто он мечтал не о нас. Однажды сделала вывод Женя, и все разговоры на эту тему были закончены раз и навсегда. А когда мама сообщила, что выходит замуж и познакомилась с Евгением Петровичем, Жене сразу понравилось, что имена у них одинаковые. Это как будто они уже банда. У них своя связующая нить, и так решено давным-давно где-то наверху. А потом оказалось, что есть Никита, и он будет старшим братом. Женька тогда сияла и пела, а потом сообщила однокласснице: «Я прям чувствую, как мне счастье привалило». Они переехали в большую роскошную квартиру, и первый день Женя гуляла по комнатам, как по музею. Все не верилось, что они теперь будут жить здесь. Она видела, как сияют мамины глаза, и сама сияла от этого. А к Евгению Петровичу Женька прикипела накрепко, потому что он был заботливым и сразу исполнил все давние мечты. Они гуляли вместе, держались за руки, болтали, смотрели мультики, читали книжки на ночь. Главное слово – вместе. И так легко и приятно было считать Евгения Петровича отцом, никаких усилий не пришлось прикладывать, чтобы начать называть его папой. А кто же он еще? При первом знакомстве Никита произвел на Женю неизгладимое впечатление. Она еле сдержала порыв подойти и потрогать его. Симпатичный, сероглазый, да еще и обладатель идеального прямого носа. «Теперь ты принадлежишь мне», — подумала Женька с детской непосредственностью, «потому что ты мой старший брат». Однако Никита явно не разделял восторгов. Его взгляд припечатывал к стенке, слова резали льдом, а дверь комнаты хлопала слишком сильно перед носом новоиспеченной сводной сестры. Но Женя не сдавалась и пробовала все новые и новые способы сближения. А потом поняла, что в ней категорически не нуждаются, и исправить это невозможно. И только однажды Никита повел себя как старший брат, когда погибла мама, и Женька летела в бездну пылающего горя. Он прижал ее к себе очень крепко и сказал: «Не плачь, она в раю, там же, где и моя мама». Он говорил что-то еще, но Женя какие-то слова не услышала, а какие-то не запомнила. Страдание разрывало сердце на части, душа превратилась в комок пылающей боли, а Никита держал, не отпускал. Женя более-менее пришла в себя месяца через три. Отец оформил опеку, стал чаще работать дома, все заботы по хозяйству взял на себя. И это было так важно знать, что ты не одна на этом свете, что у тебя есть близкий человек. А Никита все реже и реже бывал дома. Он отдалялся не только от нее, но и от отца. Отец пытался подступиться так и эдак, но все напрасно. В ответ короткие фразы, пожатие плечами и «нет» или «потом» почти на все предложения куда-либо сходить вместе. Женька никак не могла простить это сводному брату. Очень хотелось отомстить, и способ довольно быстро был найден. Она видела, как вспыхивает взгляд Никиты, когда она усаживается рядом с отцом или заводит с ним непринужденный разговор. И она садилась поближе и смеялась погромче. «Вот тебе, получи!» После того, как Никита съехал, тишина в квартире первое время казалась звенящей. А потом, наоборот, стало спокойнее. Женька определилась с профессией, еще больше погрузилась в учебу и иногда мечтала, что когда-нибудь, через 1000 лет, откроет книжный магазин. Сначала она хотела продавать только истории, которые заканчиваются хорошо, а потом, с возрастом, пришла к выводу, что книги — это жизнь, а в жизни бывает всякое. «И зачем ты приехал? Тебе все равно никто не нужен. Ты не умеешь любить по-настоящему». Женя спустилась к морю и пошла вдоль берега. Деревянная дорожка, спасающая от неровностей крупной гальки, как раз должна была привести куда нужно. Сейчас свободных лежаков было больше, чем в первой половине дня. Выстроенные в ровные линии, они манили, будто предлагали прилечь. «Стели полотенце, друг! Тебя ждут ласковые солнечные лучи и южный воздух, восстанавливающий силы!» А вот на батутах и разноцветных детских горках радостные крики не стихали. «Это хорошо, что мы переехали. Было бы очень тяжело в родных стенах». Дорожка свернула направо, а потом вновь устремилась прямо. Женя посмотрела под ноги, затем подняла голову и на двух белых шезлонгах увидела гостей отеля тети Кати. Мужчина пил из пластиковой бутылки воду, а девушка... «Дарья Крошина!» пронеслось в голове, и Женя притормозила. «Это же Дарья Крошина!» Она узнала ее только сейчас, потому что при первой встрече Дарья выглядела несколько иначе и не была похожа на себя. Да и в голову не могло прийти, что такой человек возьмет, да и перешагнет порог дома. «И почему я не среагировала на имя и фамилию?» Женя торопливо достала из сумки мобильный и в строке поиска ввела «Дарья Крошина». Фотографий немного, но и этих вполне достаточно, чтобы сделать единственный вывод. «Я не ошиблась, это точно она». Женя сдержала улыбку, сделала решительный глубокий вдох, а затем шумный выдох и направилась к шезлонгам. «Извините, не помешаю?» — спросила она, приблизившись. «Конечно нет», — закрывая бутылку яркой желтой крышкой, бодро ответил мужчина. «Глеб, присоединяйся, места достаточно», и он гостеприимно указал на соседний шезлонг. «Спасибо за приглашение, но я не смогу, меня ждут. Я только хотела спросить». Женя встретилась взглядом с Дашей. «Вы же Дарья Крошина? То есть вы писатель?» «Да», — произнесла Даша, поднялась и одним движением расправила складки полупрозрачного голубого парео, завязанного небрежным узлом на бедре. Сделав шаг к Жене, она тепло улыбнулась. «Я читала две ваших книги. Вот честно, они очень интересные. Я так рада, что вы будете жить именно у нас. Поверьте, я тоже этому рада», — с приятной легкостью ответила Даша, и Женя уловила на ее лице короткое смущение. Щеки чуть-чуть порозовели. «И мне бесконечно приятно, что вам понравились мои романы», — добавила Даша тише, особенным заговорщицким тоном. «Я вас не сразу узнала, потому что фотография на оборотной стороне книги всегда маленькая. Если честно, я бы нигде не размещала свои фотографии. Так комфортнее. Но я понимаю, что это не совсем правильно. Некоторая публичность необходима. Наверное, вы сейчас пишете роман, действие которого происходит летом». «Да, я приехала именно за атмосферой», — кивнула Даша. Ее карие глаза заискрились, будто мгновенно впитали блики моря. «И Сочи дарит именно те ощущения и впечатления, которые очень нужны». Жене захотелось задать несколько вопросов, однако она сдержалась. Нельзя нарушать чужой отдых, и позже наверняка появится возможность для более удобного общения. Мы с тетей довольно часто устраиваем вечернее чаепитие. Будем рады, если вы, Дарья, и вы, Глеб, присоединитесь к нам как-нибудь». «Обязательно!» — широко улыбнулся Глеб. «Сигнализируй и придем. Спасибо за приглашение!» Дальше Женя шла торопливо и вовсе не потому, что опаздывала. Малоприятные мысли испарились, настроение скакнуло вверх, и хотелось подойти к морю близко-близко, так, чтобы вода коснулась пальцев ног. Подойти и хорошенько помечтать. Есть люди, которые умеют дарить вдохновение, и получается у них это просто и искренне. Даже если оно тебе не нужно, ты все равно его впитаешь и мгновенно начнешь улыбаться и что-то придумывать. Похоже, Дарья Крошина именно такой человек. Хватит откладывать ремонт. Пришло время заняться книжным магазином. Увидев около полосатого шатра именно того, к кому она спешила, Женя приветственно помахала рукой. И высокий стройный молодой человек выпрямился и помахал ответно.